Сам же посылаю свинцовый подарок в лицо очередному мутанту. Уран впереди, отбивается от троицы мутантов, которые пытаются его заблокировать, прижав к стене здания. Причем, в буквальном смысле, вжимают его своими телами в бетон, не давая сдвинуться с места. Уна где-то сбоку, слышу выкрики девушки. Вот на меня, во весь опор, несется еще пачка дартов. Укладываю две пули в корпус первого и разжимаю пальцы на рукояти пистолета. Дробовик лежит в стороне, дотянуться уже не успею. Автомат за спиной, но он против этих утырков полностью бесполезен. Оттолкнувшись ногой, выпрямляюсь в полный рост, правой рукой нашаривая кармашек на поясе. Перед глазами внезапно все плывет, но это не мешает руке зачерпнуть песка, который отправляется в морду следующему мутанту. Его вой переходит на какую-то совсем безумную ноту, и Дерт вскидывает руки к лицу, рвет его пальцами, разламывая кристаллы и добираясь до плоти. При этом сворачивает в сторону, из-за чего его товарищ врезается в неожиданную преграду. Такой расклад обеспечивает мне дополнительные секунды, которых хватает, чтобы повторить операцию и сыпануть субстрата на оставшегося противника. Рывок в сторону, наклонный дробовик уже в моих руках. Картинка окружающего мира опять смазывается, а меня ведет в сторону. Вскинув оружие, мгновение жду, пока тело хотя бы немного стабилизируется. Потом стреляю, укладывая одного из двух противников Уны. Второй неожиданно разворачивается, обращаясь в бегство. Но далеко не уходит, уже через несколько шагов, его ноги подкашиваются и мутант падает на землю. Разворот в другую сторону. Два выстрела. Одного из дартов, облепивших Урана, сносит в сторону, второму наполовину отрывает руку. Робот незамедлительно отталкивает его и хватается за топор, теперь сможет разобраться сам. Опустив руку, принимаюсь набивать магазин патроном. Надо помочь Харусхачам, которые должны быть за углом здания. Правда, тут меня опережает Уна, подхватив с земли винтовку, ловко перезаряжает ее и, сменив позицию, делает 4 выстрела. Заканчиваю с перезарядкой, и перед глазами появляются оба бойца. Свежие ранения, усилившаяся хромота блондина и весьма бледный вид енота. Твою мать, мы сейчас похожи на отряд коллег, которых забросили в самое пекло. Вперед, не отставать. Подавая пример, разворачиваюсь сам, бегом устремляясь вперед. Через несколько мгновений приходит понимание двух простых фактов. Первый, я чувствую ломоту в конечностях. Каждое движение причиняет боль, пока терпимую, но что-то мне подсказывает, совсем скоро ситуация может измениться. Второй, картинка перед глазами периодически смазывается. Их кто-то гнал на убой, брод, где-то рядом командир дартов. Уран говорит верно, но моей мутной голове сейчас не до того. Возможно, у мутантов тут развернут целый штаб. Хрен с ними, нам осталось пройти 400 метров, и мы это сделаем. Формат зданий снова изменяется. Теперь вокруг квадратные постройки с провалами окон. При резких поворотах головы, картинка размазывается, поэтому рассмотреть все в деталях не выходит. Все силы уходят на то, чтобы держать в поле зрения дорогу впереди. Тыл прикрывают Харсхачем. Надеюсь, за флангами должна следить Уна. Стоп, я отдал этот приказ или нет? На ходу, оборачиваюсь назад и, скрипнув зубами, выкрикиваю. Хар, тыл, Уна, следи за флангами. Выдать более детальную инструкцию, сил не хватает. Даже бойцов видно плохо, размытые силуэты, которые движутся следом. Кто-то кричит что-то в ответ, но слов не разбираю, череп взрывается болью от движения. Надеюсь, это было подтверждение приказа. Еще один поворот. Не удержав баланс, впечатываюсь в стену. Оттолкнувшись от нее, снова бегу вперед. Если дарты атакуют повторно, то сейчас отбиться будет куда сложнее. Разворачиваю интерфейс. Осталось меньше 100 метров. Где тут биокомпьютер? В каком здании? Пробегаем половину оставшегося отрезка. Уран притормаживает. Сначала думаю, что для выстрела, но робот просто ждет меня. Он успел солидно оторваться вперед. Когда до него остается несколько шагов, все-таки вскидывает винтовку. Грохает выстрел. Повернув голову, ожидаю обнаружить идущих в атаку мутантов. Но никакого движения нет. То ли он подстрелил какого-то наблюдателя, то ли пальнул в высунувшегося дарта-одиночку. Еще немного и выворачиваем к круглому зданию, окруженному полосой пустой земли. За колоннами виднеется двустворчатая дверь, приоткрытая. Сырого тонара поблизости нет, что радует. Значит, здание тоже защищено. Когда выскакиваем на полосу, окружающую постройку, мутанты предпринимают еще одну попытку нас остановить, накрывают волной кусков породы. Один бьет мне в спину, едва не валя лицом вниз. Другой цепляет ногу, но, к счастью, по касательной. Выжимаю из тела все, что возможно, и уже через считанные секунды взлетаю на ступеньки. Остановившийся уран разворачивается, открывая огонь. Я же бегу вперед и, врезавшись в одну из створок, оказываюсь в холле. Попытка притормозить заканчивается не совсем удачно, все-таки заваливаюсь вниз, в последний момент успев выставить ногу так, чтобы упасть на колено. Опираясь на дробовик, медленно выпрямляюсь. Слышу выстрелы второй винтовки. Уна, сука, они ведут бой, а я валяюсь тут, как сраный бесполезный инвалид. Развернувшись, шагаю к дверям, но тут в проем вваливается Хэтч, почти сразу свернувший в сторону. Задерживаю взгляд на медленно сползающем по стене якудза, а за ним уже врывается Харр. Этот пусть и шатается, но держится на ногах. Следом внутри появляется Уна и замыкает процессию Уран. Раз здесь нет дикорастущего Тонара, значит, дарты тоже не полезут. Остается разобраться с заданием, прежде чем нас вырубит. Конечно, в теории имеется Уран, который может завершить все в одиночку. Но я бы не хотел ставить все на одну карту. Слишком много моментов, которые могут пойти не так, начиная с его восприятия локальным контроллером и заканчивая потенциальными проблемами, решение которых потребует две пары рук. Разворачиваю карту. Точка, обозначающая нужные координаты, находится в глубине здания. Как только схлопываю интерфейс, всплывает уведомление. Восстановите работу системы питания. Корректировка задания. Запустите дублирующую систему аварийного питания. Инструкция загружена. Коротко. И в формате, который отличается от привычного, но изложено более чем понятно. Снова возвращаюсь к карте и обнаруживаю на ней вторую точку. Это расположено на подземном этаже. Закрыв окно, оцениваю состояние бойцов. Хэтч точно не в деле, блондин прямо сейчас пытается встать, но бессильно сползает на пол. Харр стоит около одной из внутренних колонн, держась за нее рукой и тяжело дыша. Уна, пожалуй, чувствует себя лучше всех остальных. Как минимум не валится с ног, да и взгляд выглядит осмысленным. Сам я пока еще функционирую. Не сказать, что полноценно, но для выполнения задачи должно хватить. Хэтч, ты остаешься на месте. Прикрывай вход. Харр, Уна, Уран, за мной. Если заметите движение, открывайте огонь. Шагаю вперед, морщась от боли в конечностях. А за спиной слышится голос экс-якудза. Не забудьте выбить дополнительные дозы антидота. Не хочется мне тут подыхать, босс. Говорит слабо, но акустика в холле отличная. Я слышу его, даже в своем текущем состоянии. Антидот и ограничение в две дозы. С этим тоже надо будет разобраться. Желательно до того момента, как нас накроет полноценный откат боевой химии и отряд превратится в отрубившихся сусликов. Полсотни метров по коридорам, и мы оказываемся около лестницы, ведущей вниз. Здесь из строя окончательно выходит Харр, ноги перестают слушаться настолько, что он просто заваливается на пол, и Уран приподнимает его, устраивая спиной к стене. Вниз спускаемся втроем. Иду первым, стараясь не сбавлять темпа. Картинка перед глазами плывет уже без всякой веской причины. Опасаюсь свалиться так же, как самурай. Пытаюсь успокоить себя тем, что задание сможет завершить и Уран. Но потом яркой вспышкой полыхает мысль о биометрии. Возможно, в систему загрузили не только мои данные, и кто-то из бойцов сможет запустить биокомпьютер. Но робот этого точно не сделает. Хотя, может, тут все проще, и сканеров попросту нет. Свет фонаря выхватывает дверной проем по левой стене, и я разворачиваю карту. Нет, еще не то. Нужный нам, метрах в 20 дальше. Попытавшись ускориться, цепляю плечом стену, удерживаюсь на ногах. Вот и вход, сворачиваю, завалившись в помещение. Небольшой квадратный зал, по периметру которого видна какая-то техника. Массивные вертикальные блоки, высотой в 1.5 метра. Что тут надо сделать? Точно, инструкция. Открыв интерфейс, пробегаю глазами текст, пытаясь сохранить равновесие. В целом все довольно просто. Открыть щиток, выдрать пару блоков, соединить провода напрямую, после чего дернуть рубильник. Проблема обнаруживается, когда я пытаюсь начать действовать, зрение сбоит настолько, что изображение постоянно размыто. С учетом нарушенной координации пальцев, это полностью исключает мелкую моторику. Впрочем, и среднюю тоже, без риска промахнуться. Я сейчас разве что могу впаять по морде слону, да и то результат будет под вопросом. В итоге всю работу выполняет Уна, у которой ситуация обстоит несколько лучше. А я отдыхаю, привалившись спиной к стене. Как только девушка заканчивает и опускает переключатель, врубается тусклая белая лампа на стене. Отлично, сработало. Отлепившись от своей опоры, делаю шаг на непослушных ногах. Наверх, скорее. Глава 8. В дверной проем вписываюсь с большим трудом. Мышцы рвет болью от каждого движения, любой поворот головы приводит к тому, что перед глазами появляется размытое белое пятно. Кажется, еще немного и я просто распластаюсь на полу, не в силах подняться. Остановившись, открываю интерфейс и с третьей попытки отправляю координаты нужной точки Уне и Урану. Надо было сделать это намного раньше, но разум дошел до элементарной мысли только сейчас. Оттолкнувшись от стены, устремляюсь дальше. Даже умудряюсь развить относительно неплохую скорость, самостоятельно добравшись до лестницы. Вот на подъеме организм окончательно дает сбой. Ноги сводит от боли так, что я не могу поднять их на следующую ступеньку. Руки чувствуют себя лучше, но все, на что они годятся в данной ситуации, упираться в стену, чтобы брести дальше. Я помогу, брод. Металлическая рука обхватывает мое тело и скорость движения сразу возрастает. Робот практически тащит меня наверх. Поворот, по прямой, снова уходим направо. Когда уже будет этот гребаный терминал? Наконец Уран затормаживает и слева раздается механический голос. Мы на месте. Просто приложи руку к сканеру. Картинки перед глазами просто нет. Одно большое расплывающееся пятно. Я бы рад положить ладонь на сканер, но не могу ничего разобрать. Собственно, даже общих очертаний самого терминала не видно. Пытаюсь сообщить об этом, но робот и сам осознает ситуацию. Смещается на другую сторону и поднимает мою руку, укладывая ладонь на устройство. Что происходит, я не вижу, но судя по тому, что Уран через несколько секунд прислоняет меня к стене, усаживая на пол, все в порядке. Хорошо. Вернее, нет, не совсем так. Нам нужны еще две дозы антидота. Мысли еле ворочаются, даже паническое осознание того, что я могу вот-вот вырубиться, не сильно подхлестывает мыслительный процесс. В помещении звучит женский голос, что-то про ожидание. Ладно, значит, биокомпьютер запущен. Осталось дождаться его и провести переговоры. С трудом выталкиваю из себя слова. Уран, если отключусь, выбей еще две инъекции, любой ценой. Поняв, что робот ничего не отвечает, собираюсь с силами, чтобы повторить слова еще раз, возможно, они прозвучали слишком тихо, но в то же мгновение доносится ответ. Что делать, если контроллер их не выдаст? Медленно проползает мысль, что это хороший вопрос. Следующее, кого выбрать? Уну. С одной стороны, верно, но с другой, у девушки невысокие шансы выжить. Не найдем биореактор и она все равно погибнет. Хар, логично. Енот со мной давно и в нем я уверен на все 100%. Хотя, если поставить его передо мной вместе с напечатанной, хер его знает, на кого я укажу пальцем. Впрочем, они прямо сейчас, фигурально выражаясь, стоят на позиции и я должен определиться, кто будет жить, а кто умрет. Самая дерьмовая ситуация, в которой может оказаться командир, может отказаться от дозы антидота для себя, поставить на ноги Уну с Харом, ограничившись этим. Нет, тупо. Они могут и не дойти сами. На этой мысли губы разжимаются в усмешке. По крайней мере, пытаются это сделать. Свое тело я ощущаю с трудом и сейчас не уверен ни в чем. Кроме того, что только что пытаюсь нагло соврать самому себе. Дело не в том, что они не дойдут, а я такой крутой и обязательно доберусь. Нет, уже с кем, а с собой надо быть честным до конца. Я просто хочу жить, и не планирую отказываться от антидота. Снова звучит женский тембр. Ему что-то отвечает робот и слова раздаются опять, но теперь намного громче. Приветствую тебя, антикризисный специалист второго ранга, брод. Антидот уже в пути. Максимально концентрируюсь и выдаю ответ. Как мне кажется, почти кричу. Но на деле, скорее всего, получается нечто вроде шепота. Нам нужны еще две дозы антидота. Или так, или мы тебя снова вырубим к херам. И уже никогда не включим. Никто не включит. Разнесем тут все. Я не собираюсь реагировать на угрозы. Антикризисный специалист второго ранга, брод. Вот же сука. Хотя, может, просто не понимает происходящего. Волна тумана захлестывает разум и я едва не проваливаюсь в забытье. Выдавливаю из себя слова. Нужны две дозы антидота. Если не будет, все полетит к херам. Анализируй. Спроси Урана. Усилие забирает последние силы. Размытое пятно перед глазами превращается в воронку, а потом я и вовсе отключаюсь. В себя прихожу от ощущения чего-то холодного на лице, даже скорее ледяного. Машинально поднимаю руку, пытаясь отмахнуться, но конечность с трудом слушается. К тому же ее сразу перехватывают чьи-то пальцы. «Спокойно, брод, 5 минут и придешь в себя». Голос Уны. «Значит, она вколола мне антидот. И очевидно, себе тоже. Только вот, что с остальными?» Разлепляю пересохшие губы. «Хар, хэч, в норме. Отлеживаются в другом углу. Лучше выпей воды. У организма обезвоживание». К губам прикасается горлышко бутылки, и я делаю несколько жадных глотков. Тело действительно требует жидкости. Хочется еще, но пока лучше повременить. Если енот с якудза в норме, значит, нам выдали 2 дополнительные дозы антидота. Биокомпьютер поддался после моих фраз, или потом его додавил уран. Хотя, какая разница? Ключевой момент, все живы и снова будут в строю. В голове крутится масса мыслей, но я пытаюсь максимально расслабиться. От заражения нас вылечили. Но откат после боевой химии никто не отменял. Как и общую истощенность организма. Сложно сказать, сколько я провалялся в отключке, но отдохнувшим себя пока не чувствую. Через несколько минут поднимаю веки, морщась от яркого света. Откуда его столько? Когда мы сюда входили, освещение было тусклым. Вроде бы, зрение у меня было не совсем в том состоянии, чтобы оценить ситуацию на все 100%. Проморгавшись, приподнимаюсь на руке и оглядываюсь. Судя по терминалу на стене, мы в том же самом помещении. Около противоположной стены Харр и Хэч, лежащие на чем-то вроде одеял. Подо мной точно такая же хреновина. В поле зрения появляется Уна. Оклемался, готов встать, усмехнувшись, киваю, и девушка подает руку. Схватившись за ладонь, принимаю вертикальное положение. Вот и Уран. Застыл около установленной техники, часть из которой разворочена. Робот как раз занят тем, что копается во внутренностях. Оглянувшись на меня, возвращается к делу, а спустя секунду звучит женский голос. «Вы готовы обсудить дальнейшую работу, антикризисный специалист Брод? Сейчас я бы не отказался что-то сожрать, после чего 10 часов поспать. Скорее всего, именно этим и займусь. Как только узнаю, чего от нас хотят дальше и что предстоит сделать, чтобы выбраться на следующий ярус, обсудить готов. Но к выполнению следующего задания мы сможем приступить только после отдыха. В здании расположена медицинская станция. Рекомендую детоксикацию организма и курс питательных инъекций. Вы быстро придете в норму». Разжав губы в усмешке, покачиваю головой. На этот раз без последствий в виде смазанного зрения и боли. Мы проходили через эту процедуру несколько раз подряд. Сейчас группе требуется полноценный отдых и настоящая еда. Уна похлопывает меня по плечу, показывая в сторону. «ХМ, продовольствием нас уже обеспечили. Консервные банки, бутылки с водой, я даже вижу упаковку кофе. В любом случае, у меня есть несколько вопросов. Первый из них, что происходит? Почему в секторе действуют новые протоколы? Кто отдал приказ?» В голосе биокомпьютера звучат требовательные нотки, а вот я не удерживаюсь от нервного смеха. Восхитительно. Каждый гребаный управляющий считает, что мы в курсе развития событий и сейчас все выложим. Мы знаем не сильно больше твоего. Приказ поступил около 1000 лет назад, так, и ты вырубилась, вместе со всеми остальными. То же самое произошло на других ярусах. Кое-где твои коллеги остались в строю, но функционируют совсем в иной логике. Кто дал команду и почему, неизвестно. Пробую самостоятельно сделать шаг и на момент замолкаю от боли в ногах. Потом продолжаю. У меня встречный вопрос: кто выставляет задачи в секторе? Если это главный управляющий, то где связь? Какие у тебя полномочия и ресурсы? Что ты можешь нам предоставить? Несколько мгновений стоит тишина. Успеваю преодолеть еще несколько метров и опуститься в скрипнувшее кресло. Сразу быка за рога, мы еще ни о чем не договорились, Брод. Хочу напомнить, вы получили аванс в виде 2 доз антидота и определенного объема пищи. Скривив губы в усмешке, киваю. Угу, только мы единственные, кто сюда добрался. Плюс, кроме нас в секторе никто не имеет такого солидного опыта разрешения подобных ситуаций. Мы поднимаемся с нулевого яруса, и не поверишь, на каждом из них приходилось разгребать какое-то дерьмо. Все и везде работает через задницу. Когда биокомпьютер снова отвечает, в ее голосе явственно слышно удивление. С нулевого, как такое возможно? По моим данным, нулевой ярус предназначен исключительно для... Управляющая заминается, и я завершаю фразу вместо нее. Исключительно для базовых экспериментов над подопытными. Да, мы в курсе. Только персонала, который бы этим занимался, уже не осталось. Только сами лабораторные мыши, которые барахтаются в дерьме, пытаясь выжить. Еще одна пауза. На этот раз куда длиннее предыдущей. У меня не так много информации об остальных ярусах. Что там происходит? ХМ. У остальных контролеров данных по поводу иных ярусов не было вовсе. Да и вели они себя совсем не так напористо. Это явно чем-то отличается. Или при ее отключении произошел сбой. Ты так и не ответила на мой вопрос. Кто выставляет задачи? Какие у тебя есть ресурсы? Как нам перебраться на следующий ярус? Какие условия для перехода? Ожидаю, что сейчас она снова начнет возмущаться. Но вместо этого биокомпьютер принимается излагать. Задания выдаются резервной системой, основанной на электронике. Перехватить управление может только главный управляющий, который полностью вышел из строя. На момент замерев, уточняю, в каком смысле вышел из строя. Ответ следует моментально. Результат критического сбоя в работе систем сектора. Отключение защиты, перекачка больших объемов данных. Биологическая часть не выдержала нагрузок. Твою же дивизию. Отсутствие основного контроллера может стать проблемой. Хотя, стоп. На первом ярусе мы запустили один локальный биокомпьютер, и он смог обеспечить нас персональными заданиями, вкупе со снабжением. Возможно, все не так плохо. Глянув на терминал, делаю следующий ход. Ты ведь можешь выставлять задачи самостоятельно. Что меняет отсутствие главного управляющего? Секунда тишины, и я слышу негромкий смех. Эмоции, они были и раньше, но проявлялись не так открыто. Вам понадобится допуск к лифту на четвертый ярус. Сам он открыт, но для подъема потребуется специальное разрешение, которое может выдать один из руководителей сектора, либо управляющий. Кажется, я понимаю, к чему она клонит, но это странно. Слишком человечно, я бы сказал. Едва не озвучиваю свою мысль в открытую, но потом решаю, что будет лучше изобразить определенный уровень кретинизма. Этот вопрос можно как-то решить. Замершая в сторону, она внимательно прислушивается к нашей беседе. Уран тоже отвернулся от развороченной техники и следит за ходом разговора. В секторе должен появиться новый главный управляющий. Тогда вы сможете получить допуск. Значит, мои мысли все же пошли в верном направлении. Дай догадаюсь, ты хочешь каким-то образом занять его место? Именно так, Брод. Если не я, то это сделает кто-то еще. Так зачем уступать позицию, тем более вы пришли именно сюда. Что это, если не знак? Интересный у нее подход. Не слишком напоминает компьютерную логику и схемы принятия решений. Конечно, контроллеров сложно отнести к разряду технических устройств, но как по мне, человеческий мозг надо здорово переделать, чтобы появилась возможность загружать в него код и совместить с электроникой, а не просто вырезать и куда-то засунуть. Да и все предыдущие управляющие общались с нами совсем в другом ключе. Как ты собираешься это провернуть? Вот теперь она на какое-то время замолкает. Краем глаза отмечаю, что Хар уже пришел в себя и, опираясь на локоть, озирается вокруг. Посмотрев на Уну, киваю в сторону енота, и девушка шагает к нему, проверить состояние. А биокомпьютер снова начинает говорить. Потребуется добраться до центрального командного пункта и замкнуть на меня управление сектором. Такая процедура предусмотрена на случай экстренной ситуации. Не сомневаюсь. Как и в том, что именно выполнение этой задачи и станет условием нашего выхода на следующий ярус. А в промежутке, скорее всего, найдется и другая работа. Вздохнув, пытаюсь собрать мысли вместе. Получается откровенно плохо. Что наталкивает на решение, мы это обсудим. Но после того, как отдохнем и приведем себя в порядок, на мой взгляд, вполне логичное предложение. Но у биокомпьютера на этот счет иное мнение. Используя доступные системы наблюдения, я провела анализ происходящего в секторе. С вероятностью около 62%, это здание будет атаковано измененными с целью вашего уничтожения. Советую поторопиться. Звучит странно, особенно, если учесть, что дарты не могут войти внутрь. При таком раскладе, уровень угрозы с их стороны околонулевый. Не успеваю ничего сказать, как в разговор вклинивается Уран. Мутанты не в состоянии сюда войти. Как они могут атаковать? Я провела анализ, отталкиваясь от содержания своей базы данных и отчетов полевых исследований. Измененные, с которыми вы столкнулись, ушли далеко от основного протокола, но базовый функционал сохранился. Учитывая прошедшее время, могу предположить, что их лидеры смогли перешагнуть пределы изначальных ограничений. До меня не сразу доходит, что именно имеет в виду биокомпьютер. А когда понимаю, то брови удивленно ползут вверх. Выходит, тут не только работали с энергетическим сырьем, но еще и ставили опыты над людьми, из-за которых снаружи теперь груда агрессивных дартов. Желание немедленно рухнуть куда-то и отоспаться, слегка отступает. Конкретнее, на что именно они способны? Заставлять рядовых измененных поступать против их воли, корректировать их состояние, запускать процесс случайной мутации. Здесь вы столкнулись с одним из лидеров нижнего звена, но я уверена, на территории сектора есть и более продвинутые особи. Выходит, мутантов и правда направляла чья-то воля, а теперь к нам может примчаться кто-то на порядок более влиятельный. Как такое вообще могло произойти? Кто-то из дартов сохраняет остатки разума после своего превращения. Впрочем, прямо сейчас задаю другой вопрос. Ты сможешь прикрыть это здание? Здесь наверняка должна быть система защиты. В ответе слышится легкая ирония. Это ресурсный сектор, с дополнительным экспериментальным профилем. Некоторые возможности в плане обороны у меня есть, но и они сейчас не функционируют. Единственное, что удерживает измененных от немедленной атаки, блокиратор, который перестанет быть актуальным, когда здесь окажется кто-то из высших лидеров. Стиснув зубы, размышляю. В обычном состоянии я бы наверняка уже начал набрасывать варианты, но сейчас организм чувствует себя слишком уставшим, голова плавится от необходимости осваивать объемы новой информации. Определившись, снова поворачиваю голову к терминалу. Расчетное время прибытия одного из этих командиров, легкий смешок, неизвестно. Я же сказала, что работает только часть систем наблюдения. Где они находятся, я тоже не знаю. Угу. И в целом, все твои слова, это просто предположение. Нам нужен отдых. Если какие-то из компонентов защиты здания можно запустить прямо отсюда, используя одну пару рук, ставь задачу. Нет, мы переведем дух и поговорим с тобой еще раз. Я бы советовала немедленно приступить к делу, Брод. Скептически хмыкаю, чувствуя, как накатывает волна легкой злости. А я бы советовал подумать над тем, что ты нам предложишь избавить гонор. Просрешь свой единственный шанс, навсегда останешься в одиночестве, запертая в кромешной тьме, потому что местные утырка раздолбают здесь всю технику. На мгновение замолчав, добавляю, нам нужны комфортные условия для отдыха и снабжения, плюс полный пакет информации по сектору, все, что у тебя есть. Ознакомлюсь, как только приду в себя. Глава 9. Вскрыв вторую банку консервированного мяса, на момент останавливаюсь, чтобы оценить реальный уровень голода, но уже через секунду пускаю в ход вилку, желудок требует еще еды. Одной порции оказалось слишком мало, чтобы заставить его заткнуться. Сейчас мы в одном из помещений второго этажа, рекомендованном биокомпьютером в качестве оптимального варианта для отдыха и трапезы. Доставка производится прямо сюда, Уран частично восстановил работу питания в здании, и мы можем получать посылки прямо на месте. На полу груда одеял. Учитывая текущие обстоятельства, единственный вариант, чтобы отоспаться. Прикончив содержимое банки, отставляю ее в сторону. Ухватив кружку, вливаю в себя несколько больших глотков горячего кофе. На сон это все равно не повлияет, меня вырубает, буквально на месте. А вот хлебнуть чего-то горячего хочется. Когда возвращаю чашку на место, слышу голос Уны. Думаешь, она говорит правду? Поворачиваю к ней голову, и девушка объясняет. По поводу главного контроллера и расклада в секторе. На мгновение задумываюсь. Такая мысль уже приходила мне в голову, но показалась слишком дикой. Хотя, поведение у этой управляющей весьма напоминает человеческое. Если отталкиваться от этого, то и образ мышления может быть таким же. В теории, она вполне может желать перехватить власть в секторе у основного биокомпьютера, который на самом деле цел. Это не так важно. По крайней мере, прямо сейчас нам нужно выбраться отсюда. Хочет стать боссом сектора? Пускай. Ключевой момент – получить возможность убраться. Сделавший глоток кофе Хар вклинивается в разговор. Если она лжет об этом, то может подставить и нас, Бротнада. Логично. Только вот других вариантов на столе я не вижу. Все, что у нас есть – один работающий биокомпьютер, у которого есть какой-то объем власти и информации. Возможно, в процессе выйдет запустить кого-то еще и получить взгляд с другой стороны. Хотя, если тут все управляющие такие, то боюсь, у них может возникнуть конфликт интересов. У нас все равно нет выбора. Придется действовать, соблюдая осторожность. Енот задумчиво хмыкает и снова берется за кружку с кофе. А вот Уна решает продолжить. Перед тем, как мы снова станем рисковать жизнью. Из нее нужно выбить все, что можно. Разжимаю губы в усмешке. По этому поводу можешь не волноваться, выдавим все, что будет возможно. Через минуту в зал возвращается Уран, который был занят частичным восстановлением питания здания. Теперь у нашей союзницы намного больше точек внешнего наблюдения. Плюс имеется контакт с дронами, робот наладил работу станции связи. Допив кофе, отдаю команду укладываться на отдых. И скоро сам опускаюсь на одеяло, с наслаждением вытягивая ноги. Впервые за долгое время, тело получило возможность полноценно расслабиться. Правда, на сон я выделяю всего 5 часов. Не факт, что управляющая права во всем. Рискну предположить, уровень угрозы она несколько преувеличивает. Но какая-то доля истины в ее словах есть. Так что вырубиться на 10-12 часов у нас не выйдет. Но 300 минут отдыха – это лучше, чем ничего. Уран остается на страже. Если ситуация вдруг станет опасной, он должен немедленно нас разбудить. Роботу сон все равно не требуется. А вот все остальные укладываются на одеяло, практически моментально отключаясь. Я тоже не становлюсь исключением. Буквально пару минут и глаза начинают закрываться. Когда уже вырубаюсь, проскальзывает еще одна мысль. Может ли биокомпьютер ставить задачи племенам? Может зря мы наладили станцию связи с дронами? Преодолевая сонливость, приподнимаюсь на локте, привлекая внимание Урана. Зевнув, выталкиваю из себя слова. Если рядом покажутся местные, выруби станцию связи. Ту, которую недавно починил. Только разбуди нас перед этим. Робот отвечает что-то подтверждающее, а я опускаю голову обратно, моментально проваливаясь в сон. В себя прихожу от того, что кто-то настойчиво трясет за плечо. Открываю глаза. Уна стоит на одном колене рядом со мной и пытается разбудить. Моргнув, уточняю. Нас атакуют. Появились охотники. Та отрицательно качает головой. Прошло 5 часов. Уран поднял меня первый. Твою дивизию. Такое ощущение, что я только что улегся. А время на отдых, оказывается, уже вышло. Возникает соблазн продлить привал еще на несколько часов. Приходится постараться, чтобы побороть желание отдохнуть. Вздохнув, поднимаюсь. Робот уже будет хоро, а Хэч сам открывает глаза, разбуженный шумом. Хорошо, бодримся кофе. В помещении имеется работающая плита и нашлось несколько металлических посудин, одну из которых мы приспособили для варки напитка. Сам кофе нам обеспечил биокомпьютер. Допивая первую чашку, внезапно понимаю, что она прислала нам все запрошенное, без всяких заданий. Хм, такое было раньше. Прокручиваю в голове события на предыдущих ярусах и понимаю, что нет. Любая отправка продуктов, оружия, экипировки или боеприпасов была связана с наградой, то есть проходила по официальному протоколу. А здесь нам не выслали формальную поставку, но зато перебросили другие ресурсы. Что это? Очередной признак того, что локальная управляющая сбоит. Или на этом ярусе все такие, например, потому что им требовалась более широкая свобода действий. Допив содержимое чашки, наполняю еще одну. Отхлебывая горячий кофе, прикидываю, как лучше выстроить линию переговоров с управляющей. Ей нужна наша помощь, чтобы подмять под себя сектор. А нам, гарантии перехода на четвертый ярус и максимум информации о происходящем вокруг. Учитывая фразы, которые проскальзывали в процессе общений, у этого биокомпьютера нет никаких ограничений, зато имеется немаленький пакет данных о том, что творится в комплексе, включая предназначение остальных ярусов. Дерты постоянно крутится вокруг, но близко не подходит. Больше никто не появлялся. Уран озвучивает результаты своего дежурства и я киваю. Хорошо, значит их хваленые и могучие лидеры пока не появились, либо попросту не рискнули к нам лезть. По идее, снаружи должен быть вечер, но за окнами все тот же ровный свет. Искусственное солнце светит точно так же, как на момент нашего появления. Немного странно, но не критично. Закончив утренние процедуры, пересчитываем патроны. В отличие от еды и одеял, их нам не доставили, так что осталось совсем немного. 2 десятка к дробовикам и 9 к винтовкам. В изначальном состоянии сохранился только боекомплект к револьверам. Вот и первое, что нам потребуется, боеприпасы. Плюс какое-то более мощное оружие. Дробовики – это неплохо, но я бы не отказался получить 10 автоматных магазинов, снаряженных патронами, которые эффективны против дартов. В процессе открываю карту. Вдруг включившийся биокомпьютер успел выставить новые задачи, но против ожидания ничего нового не обнаруживается. То ли не в состоянии провернуть такой фокус, то ли считает местных жителей не слишком надежными исполнителями, а может хочет приберечь этот вариант на крайний случай, если не получится договориться с нами. Спустя четверть часа перемещаемся в центр управления, где нас встречает женский голос. Отдохнули, готовы все обсудить, остановившись в паре метров от терминала, киваю, готовы. Начнем с того, что именно тебе от нас нужно. Ожидаю, что она сразу примется излагать, но вместо этого управляющая какое-то время молчит. Наконец слышится ее голос. Формально, не так много. Запустить два инфраструктурных объекта, после чего занять территорию командного центра и провести манипуляции с техникой. Машинально вздыхаю. Манера выдавать информацию не полностью, даже если для этого нет никаких предпосылок, черта, которая изрядно раздражает. Детальнее. Какие именно объекты? Где расположены? Кто их защищает? Биокомпьютер молчит, и я добавляю, если ты хочешь полноценного сотрудничества, то нам понадобится вся информация. Из динамиков доносится тяжелый вздох. Я могу просто поставить вам задачу, либо соглашайтесь, либо нет. С усмешкой качаю головой, поздно. Ты могла бы так сделать раньше, когда только запустилась, но сейчас уже понятно, что твои протоколы безопасности деактивированы, если они вообще существовали, да и формат принятия решений в твоем случае отличается от всех остальных, то есть все другие управляющие ведут себя по-другому. В голове слышен искренний интерес, а мне вспоминается спятивший биокомпьютер на нулевом ярусе. Чаще всего да, но бывают самые разные случаи. Далеко не все твои коллеги сохраняют адекватность. Снова недолгая тишина. Хорошо, объекты, арсенал и узел связи. Первый необходим, чтобы выдать вам нормальную экипировку, а второй позволит установить контакт с командным центром, куда вы отправитесь в финале. Сделав недолгую паузу, продолжает. Воздушная разведка показала, что первый объект прикрывают обычные дроты. В случае со вторым, данные не полны, но скорее всего вам придется столкнуться с куда более серьезным сопротивлением. В голове появляется следующий вопрос, который я машинально озвучиваю. То есть на втором нас будут ждать те самые лидеры мутантов высокого ранга? Недолгая заминка, и снова звучит голос управляющий. Скорее всего, не уверена, на что именно они способны, но думаю, кто-то из них сможет запустить неконтролируемые мутации в организме марионеток. Активная фаза изменений занимает от 30 до 90 секунд, и на это время объект, с высокой долей вероятности, получает повышенную устойчивость к повреждениям. Тряхнув головой, уточняю, а что именно изменяется? Дроты так мутировали, во что они еще могут превратиться? Это экспериментальный протокол, который не был отлажен. Статистики слишком мало, чтобы делать какие-то выводы. Но я могу продемонстрировать вам видеозаписи двух опытных образцов, которые у меня имеются. Занятно, у нее остались даже видео из прошлой жизни. Хотя у всех остальных управляющих память была подчищена наглухо. Пока прикидываю, как лучше перейти к вопросу о всем объеме данных, которыми располагает контроллер, в беседу вступает Харр. Выходит, у мутантов есть свое собственное командование, насколько я понимаю, располагающее разумом. Кто они такие? Вернее, как так получается, что кто-то становится обычным мутантом, а другие сохраняют возможность мыслить и получают контроль над рядовыми бойцами? Как ни странно, биокомпьютер отвечает почти моментально. Во-первых, играют роль индивидуальные особенности организма. Во-вторых, верховные лидеры измененных – это сотрудники лаборатории, преднамеренно заразившие себя. На лицах бойцов появляется удивление. Даже Уран что-то тихо скрижечит. Я же детализирую. Зачем им было делать такое? В тембре управляющей снова слышатся отголоски иронии. Подумай сам, Брод, сколько времени прошло с момента отключения сектора, а они все еще живы и функционируют. Да, стали совсем другим биологическим видом, но обрели фактическое бессмертие и какую-никакую, но власть. Звучит интересно. Правда, фактура как-то не стыкуется. Ты говорила, что в секторе ставили опыты над людьми. Если быть точным, намекала на это. Выходит, они пытались создать условия для продления жизни. Секундная тишина, и помещение заполняет голосом контроллера. Изначальной целью исследовательских проектов было создание солдат с высоким уровнем устойчивости к оружию любого вида и безупречным выполнением приказов. Второй пункт потребовал экспериментов с командными звеньями. Ведь для каждого отряда нужен командир, который был бы в состоянии мыслить и отдавать команды. В процессе исследователи выяснили, что прошедший процедуру изменения человек способен существовать неограниченный промежуток времени. Деление клеток продолжает оставаться на прежнем уровне, старение тканей тела прекращается, активность мозга сохраняется. Воображение дорисовывает оставшиеся. Когда в секторе грянул апокалипсис и все навернулось, кто-то из персонала решил, что задействовать разработки – отличный шанс сохранить свою жизнь. В некотором смысле, логично. Одно дело, когда у тебя есть доступ к высоким технологиям и ты можешь поддерживать свою жизнь сколько угодно, при их помощи. Совсем другое, когда вокруг все рушится и ты даже толком не понимаешь, что происходит, а вероятность твоей гибели зашкаливает. Вздыхаю, переваривая новости, а сзади раздается голос Уны. Кто здесь работал? Это были те же ублюдки, что создали комплекс, или люди с промытыми мозгами? Данные по поводу происхождения персонала и подопытных отсутствуют в моих базах данных. Скорее всего, их не было с самого начала. Для управления сектором эта информация не нужна. Интересно, говорит она правду или лжет? Раньше такой вопрос просто не появился бы у меня в голове. Но сейчас имеется стойкое ощущение, что мы общаемся с обычным человеком, только существующим в несколько ином состоянии. Могу поспорить, если у биокомпьютера выйдет захватить власть в секторе, то следующим ее шагом станет поиск вариантов создания для себя тела, или захват чужого. Переглядываюсь с Уной и снова обращаюсь к управляющей. То есть нам придется столкнуться с существами, которые уже около 1000 лет держат сектор под собой. С чего ты взяла, что они вообще выпустят нас из этого здания? Если учесть, что командование Дертов разумно, то наиболее логичным ходом стала бы наша блокировка или ликвидация на выходе отсюда. Скорее даже не около самой постройки, а за пределами фермы, чтобы не было шансов укрыться внутри одного из зданий и спрятаться там от мутантов. На открытой местности нападение сотни Дертов – это практически смертный приговор. Даже если выйдет перестрелять половину, остальные до нас доберутся. С вероятностью около 83% так и произойдет. Но у вас есть возможность переломить ситуацию. Как только биокомпьютер заканчивает последнюю фразу, слышится насмешливый голос Хыча. Это каким образом? Сплясать Джигу? Ввести их в транс? Или ты хочешь выдать нам пару тяжелых пулеметов? Переговоры. С любым разумным объектом можно вести переговоры. Я же, например, с вами беседую. Так и вы можете обсудить с ними ситуацию. Предоставить гарантии безопасности. Она это серьезно? Во-первых, только что сравнила нас с долбанными мутантами, а во-вторых, предлагает опереться на дипломатию. Даже если они выразят согласие, то наверняка атакуют нас сразу же после выхода за границы поселения. Зачем рисковать, если можно обеспечить себе 100% успех? Озвучиваю свою точку зрения. Ты нас переоцениваешь. Предположим, мы сможем впечатлить кого-то из них и они согласятся на выдвинутые условия. Но стоит появиться шансу разделаться с нами навсегда. Как эти парни им воспользуются? В голосе управляющей снова проскальзывают нотки иронии. Мои системы фиксируют присутствие здесь доктора Рейнамана. Его жидкостный чип продолжает частично функционировать, в объеме, достаточном для идентификации личности. Думаю, он обрадуется, когда услышит, что его лаборатория снова будет работать, и он получит возможность откатить часть изменений. Не успеваю обдумать ее слова, как Уна уже задает еще один вопрос. Зачем ему что-то откатывать? По твоим словам, лидеры мутантов неплохо справлялись все это время и вполне довольны ситуацией. Ты же видела измененных? Считаешь, у них нет желания вернуть часть старого функционала своих тел, чувствовать себя полноценными людьми, а не монстрами, закованными в кристаллическую броню? Голос вроде максимально бесстрастный, но за словами явно кроются желания и самой управляющей. Если подумать, она права. Бессмертие – это хорошо, но что-то мне подсказывает, как минимум некоторые из лидеров мутантов скучают по еде, алкоголю, сексу в конце концов, не говоря уже о сотнях мелочей, из которых складывается образ жизни каждого человека. Возможно, предложенный ход может сработать. Осталось только уточнить один момент, а это реально? Снова запустить лаборатории? При определенных условиях, безусловно. Не сказал бы, что это уверенное да, но с другой стороны, какая мне нахер разница, если мутанты обломаются? Пускай дальше рассекают по этим пустошам в поисках свежего мяса. Смогу восстановить свои тела, хотя бы отчасти, тоже неплохо, наверное, если эти парни не развяжут войну с местными племенами. Судя по лицам остальных, у них еще немало вопросов по поводу дипломатического процесса и последствий, к которым может привести договоренность с дзертами. Приходится поднять руку, показывая, что пора остановиться. Бросаю взгляд на терминал. Что нужно от нас, понятно. Теперь к другой стороне вопроса. От тебя понадобится полноценное снабжение, поддержка в процессе наших действий и вся информация о комплексе, которая имеется в базах данных. Серьезный запрос, Брод. Вы еще ничего не успели сделать, а уже требуете массу всего. Нахмурившись, качаю головой. Мы запустили тебя. И если что, пока не увидели награды, той самой, что была указана в задании. Я была уверена, что обычной оплатой дело не ограничится. Так зачем проделывать бесполезную работу? Интересная постановка вопроса. Хотя, мне кажется, что биокомпьютер просто хотел обеспечить себе более комфортные условия для торга. Теперь ты в курсе, что нам нужно. Короткий период тишины, после которого снова звучит голос управляющий. В курсе. По поводу снабжения, на данный момент мой доступ крайне ограничен. Исключительно локальное хранилище, в котором почти ничего нет, а большинство из того, что осталось, энергетическое оружие, в текущих реалиях, полностью бесполезное. Я уже сформировала список оружия, экипировки и медикаментов, которые вы получите. Как только мы придем к окончательному соглашению, все это поступит сюда. На момент замолчав, излагает дальше. Информационная поддержка возможна, в ваше распоряжение будут предоставлены устройства передачи видео и звука, при помощи которых мы сможем общаться. Что касается пакета данных о работе комплекса, то боюсь, теперь ты переоцениваешь меня, их не так много. Кривлю губы в усмешке. Ты в курсе, для чего предназначался нулевой ярус? Рискну предположить, имеются какие-то записи о функционале остальных, только некоторых. Например, мне известно, что первый ярус – набор полигонов для оценки эффективности подопытных, а четвертый – зона социальной адаптации, второй – производственный. Чем должны были заниматься на ярусах, начиная с пятого, мне неизвестно. О целях и задачах комплекса тоже недоверчиво хмыкаю. Наверняка есть какие-то предположения. Их можно выстроить и на обрывках информации. Биокомпьютер выдает негромкий смешок. Можно. Но кто сказал, что они будут близки к истине? Даже если так, мне все равно хотелось бы их услышать. Несколько секунд молчания. С учетом задействованных ресурсов, перед комплексом должна была стоять некая глобальная задача, которая в какой-то момент изменилась, или вовсе отменилась, и его решили законсервировать. Другой вариант – развлечение. Люди склонны зависеть от развлекательного контента. Если верить архивной информации, после появления телевидения, человечество было полностью поглощено новыми возможностями. Потом они и вовсе перешли на многочисленные сервисы, предполагающие максимально короткий контакт с источником информации, вплоть до 30 секунд, а подавляющий объем потребляемого контента был связан с обнаженной натурой, насилием и юмором. На секунду впав в ступор, уточняю, ты хочешь сказать, что кто-то мог построить все это ради шоу? Почему нет? С твоей точки зрения, это огромный комплекс, где задействованы непредставимые технологии, но кто-то другой может считать это допотопной игрушкой, внутри которой бегают миллионы идиотов, радостно убивающих и трахающих друг друга. Звучит относительно логично, настолько, что я стискиваю зубы. Представить себе, что какие-то выродки устроили все это, чтобы просто развлечь зрителей, это перебор. Нет, не может такого быть. Слишком глобальный размах. Нахрена для реалити-шоу такое количество людей, безумный объем пространства, да и этот странный приказ, отданный 1000 лет назад, он тоже никак не укладывается в схему. Рыкнув, встряхиваю головой. Другие предположения, их множество, Брод. Если исключить развлекательную часть, то в комплексе безусловно превалирует военная компонента. Возможно, он проектировался для воспроизведения громадного потока солдат. Лаборатории и производственные мощности в одном лице, на полном самообеспечении. Другой вопрос, для чего кому-то могло такое понадобиться. Но тут количество вариаций слишком большое, если я начну их перечислять, то нам потребуется пара часов. Энда, вот тебе и ценная информация. Единственное, что относительно полезно, данные о четвертом ярусе. Все остальное – общие слова, впустую загружающие мозг. Отступив на шаг, выдыхаю. Расслабься, Брод. Ты далеко от девятого яруса. Еще не время для ответов, а чтобы их получить, надо выжить. На чем мы сконцентрируемся? Оглянувшись на остальных, мрачно киваю. Давай посмотрим, что ты можешь предложить из оружия и экипировки, а потом прикинем, как лучше обыграть все с доктором Маном. Глава X. Как скоро выясняется, выбор снаряжения у нас и правда невелик. Единственное, что радует, герметичные костюмы со шлемами. Теперь можно не опасаться ранения от метательных снарядов, да и в рукопашной схватке достать любого из нас будет куда сложнее. По словам управляющей, раньше экипировка использовалась охраной, разработана специально для противодействия вышедшим из-под контроля мутантам. С боеприпасами все куда хуже. Мы получаем 500 патронов к дробовикам и по дополнительной дюжине к револьверам. Плюс 74 новых выстрела теперь обеспечены урану. Еще 90 уни. Боеприпасы тоже изготавливались для охранников. По версии биокомпьютера, она выгребла весь наличный запас. Скорее всего, лжет и что-то оставила в резерве. Но после нескольких попыток выбить более серьезный боекомплект, приходится отступить. Другой важный вопрос – способ доставки до дыртов блокиратора, который обеспечивает безопасность местных построек. Как ни крути, это самый эффективный способ их ликвидации. Тут возникает ожидаемая проблема – контроллер не может предложить ничего подходящего. У нее банально отсутствует необходимое снаряжение. Уна предлагает использовать стеклянные емкости, засыпая субстрат внутрь. Но их тоже не обнаруживается. Добрые полчаса ломаем голову, но так и не приходим к какому-то решению. Остается только использовать песок в качестве пассивного защитного фактора. Тоже неплохо, но хотелось бы большего. Принципиально нового оружия нам пока не предлагают. В арсенале должно размещаться более тяжелое вооружение, но его еще требуется активировать, вернее, перевести в режим, при котором он будет подчиняться исключительно нашей союзнице, а не электронике, отвечающей за весь остальной сектор. В процессе подготовки разбираюсь с иерархией командования дыртов. Нижнее звено представляет собой зараженных, которые каким-то чудом сохранили остатки разума, а плюсом к этому получили возможность контроля над рядовыми мутантами. Они отличаются между собой уровнем разумности, но если рассматривать ситуацию с точки зрения переговоров, то полностью бесполезны, не тот уровень интеллекта. В отличие от бывших сотрудников лабораторий, которые должны были сохранить свою память и мыслительные возможности в полном объеме, остается надеяться, что за прошедшую 1000 лет, эти ребята не одичали, превратившись в полузверей. Устройства для передачи видео и звука оказываются обычными нагрудными камерами, а общаться биокомпьютер предполагает при помощи обыкновенных встроенных раций, которые имеются в каждом полученном нами костюме. Когда уже заканчиваем, мне в голову приходит внезапная идея, прошу управляющую сбросить мне всю архивную информацию, о которой она говорила. Если там есть данные по поводу пристрастий человечества в плане развлечений, возможно, найдется и что-то еще. Например, пара моментов, которые всколыхнут память и укажут хотя бы на какие-то моменты из моей прошлой жизни. Да, сейчас с трудом верится, что я когда-то существовал за пределами этого долбанного комплекса. Но это было, и я бы не отказался вернуть себе память в полном ее объеме. Запрошенную информацию она отправляет сразу же, вместе с координатами обоих объектов и точкой, обозначающей местонахождение доктора Мана. Сейчас он натирается в паре сотен метров от здания и, по мнению контроллера, держит на коротком поводке всех дыртов в округе. К слову, общая численность последних переваливает за 100 особей. Плюс еще столько же разбросано около поселения. Вроде не так много, но если навалится разом, то без автоматического оружия и гранат, мы их не остановим. В этот момент предпринимаю еще одну попытку надавить, чтобы получить тяжелое вооружение. Но управляющая упорно стоит на своем, все более эффективное оружие хранится в арсенале, к которому у нее пока нет доступа. Как только он будет обеспечен, мы сможем выбрать все, что душе угодно. Дважды проверяем свою экипировку и снаряжение. Особенно дозы антидота, нам их выдали сразу 4, по одному на каждого человека. Теперь ампулы ждут своего момента славы в кармашках на поясах. Хотелось бы верить, что не дождутся. Перед тем, как выдвинуться, решаю до конца прояснить еще один момент. Ты сказала, что для перехода на 4-й ярус требуется особое разрешение, выдаваемое руководством сектора или главным контроллером. Что по поводу технических параметров? Оплата, уровень социального рейтинга, есть какие-то ограничения? Стоя с поднятым стеклом шлем, разглядываю терминал, а через пару секунд начинают работать динамики. Ввиду экстренной ситуации, старые протоколы отменены, новые, в действие так и не вступили. Единственное ограничение, которое на данный момент присутствует, допуск, выданный основным управляющим. Получив его, вы сможете использовать лифт, ведущий на четвертый ярус. Еще несколько мгновений стою на месте, обдумывая ее слова. Звучит несколько странно. Раньше мы постоянно сталкивались с необходимостью набирать пункты рейтинга и концентрировать финансы. А теперь, нам вот так запросто откроют проход наверх. Но с учетом всех обстоятельств остается лишь поверить на слово. По крайней мере, другого выбора я прямо сейчас не вижу. Опускаю стекло шлема и разворачиваюсь к двери. Минутой мы уже внизу, занимаем позиции около двери, выглядываю через окна первого этажа, фиксирую двух дертов, явно наблюдающих за зданием. Больше вроде никого нет. Разворачиваю окно интерфейса. Доктор Ман на своей прежней позиции. Биокомпьютер утверждала, что он может получать картинку и звук от своих подопечных. Вот сейчас и проверим. Шагнув к створкам двери, выхожу наружу. Сразу же вижу, как отшатываются назад мутанты. Невольно усмехаюсь. Неужели страшно? Командир слишком далеко, чтобы меня опасаться. Хотя, может, это их собственная реакция на появление блокиратора снаружи. Доктор Ман, думаю, нам стоит поговорить. Выкрикнув слова, снова открываю карту. Точка так и не сдвигается с места. Хорошо, надавим. Мы запустим этот сектор. Слышишь, доктор, можем вернуть тебе твою лабораторию. Снова займешься работой. Глядишь, вернешь себе тело. Что скажешь? Или ты уже привык к тому, что есть? Хочешь оставаться кристаллическим уродцем до конца своих дней?